Я бы заплатил вам вдвое больше, чем вы просите, если бы у меня была такая возможность, лишь бы спасти архив и прекратить торговлю». «Вот в этом я ничуть не сомневаюсь», — подчеркнул Николаевский, намекая на зависимость от Сталина. Бухарин продолжал: «Я ведь вовсе не исключаю нападение Гитлера на Советский Союз. Думаю, что военный конфликт с Германией неизбежен, к нему нужно готовиться. И не только в области военной, созданием мощной технически оснащенной армии, но и созданием необходимой психологии тыла, а трудности в деревне уже позади. Поэтому, я думаю, хоть война предстоит тяжкая, но победа будет за нами, и при огромных просторах нашей страны мы архив сохраним. Мы больше не уступим ни франка». Эта последняя фраза есть точное выражение Николаевского. Делать вывод, что немецкие социал-демократы передумали продавать архив, никак не приходилось. По-видимому, члены комиссии справедливо предполагали, что Николаевский был заинтересован в большей цене, так как меньшевики и эмигранты, как посредники, хотели заработать на архиве. Кто это? Мы, представители Второго интернационала? Мы, русские меньшевики? Или мы, немецкие социал-демократы? Так рассказывал Николай Иванович своим товарищам о заключительном разговоре с Николаевским, обращая внимание на его выражение: «Мы не уступим ни франка». На этом переговоры об архиве закончились. Николаевский перевел разговор на другую тему. Ясно было, что это его последнее свидание с Николаем Ивановичем, и он спросил о своем брате. Брат Николаевского, Владимир Иванович, был женат на сестре Рыкова и жил в Москве. Поэтому Борис Николаевский мог предполагать, что Николай Иванович встречал его у Рыкова. Но Николай Иванович ничего рассказать не мог. С Рыковым он встречался в последние годы от случая к случаю, на пленумах ЦК, на съезде партии. На квартире у Рыкова не бывал. Рыкова Бухарина тоже не бывал. Перед отъездом в Париж Николай Иванович не видел Рыкова. Поездка была организована скоропалительно. Рыков, возможно, и не знал о ней. Но если бы даже Николай Иванович и видел его, Рыков никогда не стал бы передавать приветы Николаевскому, не такие были у них отношения. А Николай Иванович не считал себя вправе сделать это за Рыкова. Не получив ответа на вопрос о брате, Николаевский спросил: «Ну как там жизнь у вас в Союзе?» «Жизнь прекрасна», — ответил Николай Иванович. С искренним увлечением рассказывал он в моем присутствии о Советском Союзе. Его высказывания отличались от выступлений в печати в последнее время лишь тем, что он не вспоминал многократно Сталина, чего он не мог не делать в Советском Союзе. Рассказывал о бурном росте индустрии, о развитии электрификации, делился впечатлениями о Днепрогессе, куда ездил вместе с Серго Орджоникидзе, приводил на память цифровые данные, рассказывая о крупнейших металлургических комбинатах, созданных на востоке страны, о стремительном развитии науки. «Россию теперь не узнать», — сказал в заключение Николай Иванович. Чувствовалось, что Николаевский ждал другого разговора, и для него увлеченность Николая Ивановича, возможно, была неожиданной. «А как же коллективизация? Как же коллективизация, Николай Иванович?» — спросил он. «Коллективизация — уже пройденный этап. Тяжелый этап, но пройденный. Разногласия изжиты временем. Бессмысленно спорить о том, из какого материала делать ножки для стола, когда стол уже сделан. У нас пишут, что я выступал против коллективизации. Но это прием, которым пользуются только дешевые пропагандисты. Я предлагал иной путь, более сложный, не такой стремительный, который тоже привел бы в конечном счете к производственной кооперации, путь, не связанный с такими жертвами, обеспечивающий добровольность коллективизации. Ну, теперь перед лицом наступающего фашизма я могу сказать: Сталин победил».